Глава 14. Вертолет пришлось оставить после экстренного приземления, и дальше мы отправились в город пешком. Остановка произошла на трассе, ведущей из Лимона к южным границам страны. Дорога здесь была на удивление чистой. Ни одной машины на ходу. Кто-то ушлый успел прибрать к своим загребущим рукам все полезное. Даже бензин слили, судя по всему, из поломанных машин. Двигались мы осторожно, прикрывали друг друга, на открытую местность не выходили, опасаясь диверсий и вражеских снайперов. Уже через 20 минут опасность миновала, так как приехала группа поддержки из Лимона, возглавляемая одним из правителей города и нашим особым уполномоченным по делам круизеров. «Сэр, мы получили сигнал от Афины об атаке. Где враг?» Тут же выскочили его бойцы и лимонцы, окружая место нашей встречи в 70 километрах к югу от костариканского аванпоста. «Пока что так и не появились после того, как подбили нас. В 5 километрах отсюда, прямо на трассе, стоит вертолет. Кто бы ни попытался нас сбить, он должен поинтересоваться нашей судьбой. У меня будет просьба к вам. Отправьте часть ребят на внедорожнике к месту аварийной посадки. Вплотную к вертолету не приближайтесь. Займите ближайшие высоты и наблюдайте. Нужно понять, кто это был. Они обязательно придут. Пусть делают, что хотят с вертолетом. Он уже практически бесполезен. Оттащить бы его для ремонта, но... Уж лучше мы, как древние греки, подкинем врагу троянского коня. А вот когда узнаем, кто наш враг, где его база, сколько их и каким местом они думают, когда начинают лупить из переносных зенитных комплексов по столь редкой в наши дни боевой авиации, вот тогда-то мы и нанесем им визит вежливости». Тут же я разделил отряд сопровождения на две группы, договариваясь с командиром лимонцев. В конце концов, кому, как не ему и его бойцам, знать о группировках в регионе – и с легкостью определить, кто эти засранцы. Так мы и поступили, слегка уточнив мою просьбу, которая, по сути, была приказом. Открыли карты, определили высоты, разработали маршруты и пути отступления. Пока ехали обратно, я успел послушать доклад о надвигающейся орде, чьи корни, по слухам, идут из самого Мехико. Был приятно удивлен изменениями, произошедшими с лимонским ополчением. Больше они не напоминали банды братанов. Теперь это была вполне сносно подготовленная полувоенная организация. У них даже речь поменялась, и они стали вовсю использовать термины, которые я ежедневно слышал в наших докладах. Удивительно, как быстро они адаптировались. Сам город тоже слегка изменился. Людей стало меньше, но те, кто остался, больше не делились на группы жертв и охотников. Не было такого засилья хитрых и самоуверенных мужиков с пушками и послушными овечками из числа беженцев. Нет, основы их жизни, с которой я столкнулся в первый мой визит, все еще оставались, но теперь даже ночные бабочки, оставшиеся в городе и предоставлявшие наемникам свои услуги, выглядели иначе. В них появилась какая-то гордость, самоуважение, что ли. Хотя для большинства, конечно, это будет выглядеть и звучать как нонсенс, проститутки и гордость. Но тут, как по мне, сформировалась особая культура, и люди мыслят несколько иначе. Быстро адаптировались, быстро изменили свои порядки после прихода к власти людей, получивших мое благословение. В целом же мне обстановка на улицах все еще казалась далекой от идеала, и, очевидно, можно было привнести в этот город еще больше положительных изменений. Но даже то, что я увидел, демонстрировало положительный рост. Ну а ломать людей и их привычки нужно осторожно, чтобы не было новых бунтов. Если что-то привычное у них забираешь, найди достойную замену и альтернативу. Мы нашли. Безопасная работа на строительстве и ремонте нефтеперерабатывающего завода и терминала, открытие баров, торговля с Кубой. Кубинский ром стал той разменной монетой, что позволило местным альфа-мужикам смириться с изменением статуса и появлением строгих законов, запрещающих грабежи, изнасилования, поборы и прочие признаки откровенно бандитских анклавов. «Сколько часов до прихода Орды?» Пробежавшись по городу, я встретился с командиром наших бойцов, занявших бывшую военную базу американцев, к которой мы и направились. 3,5 часа. Ведомые зомби ведут себя предсказуемо. Размер Орды в 1,5 раза меньше предыдущей. По дороге отвалилась значительная часть, сформировав меньшие орды, которые будут подступать к нам одна за другой в течение нескольких дней», — отчитался полковник Дашковский. К слову, хоть он и был местным, приплывшим к нам на Кубу с одной из волн беженцев, сам он был выходцем из бывшего СССР. Ситуация заставила его забыть о безбедной пенсии на одном из островов Карибского моря и вновь взять в руки оружие. И несмотря на почтенный возраст, он все еще являлся образцом дисциплины и стойкости характера для всех молодых и безусых новобранцев. «Хорошо, покажите мне ваше приготовление, как планируете отбивать Орду», — попросил я его, и мы выехали из Лимона. Следуя вдоль побережья и приближаясь к нефтеперерабатывающему заводу, я обратил внимание на несколько рубежей обороны и пулеметные заставы каждые 50 метров вдоль его территории. «Битвы ведутся у его стен?» — обратил я внимание полковника на оборонительные рубежи перед заводом. «Никак нет, это резервная линия на случай, если что-то пойдет не так. Сейчас мы на холмик поднимемся. Хесус, остановись на вершине», — скомандовал Дашковски, и как только мы оставили позади завод, проехали через его металлические ворота и взобрались на холм, машина замерла. «Вот в километре отсюда наша база. Конечно, использовать терминал для ее реконструкции мы не смогли, не дотягиваемся. Пока линия постройки вытянута лишь до территории завода, что помогает нам в его реанимации. Эти металлические ворота 5-метровой высоты — как раз постройка из терминала на самом краю освоенной области. Все остальное своими руками возводили и возводим». «Как дела с запуском завода обстоят?» — решил я сходу поинтересоваться этим вопросом. «Командир, это не по моей части. Есть Хосе Луис Паскаль, он занимается восстановлением завода. Он лучше меня все это знает». «Ну да, а еще Афина может дать отчет, но лучше пообщаюсь с этим человеком, когда будет время», — мысленно решил я, понимая, как важна обратная связь со столь важными для нашей экономической безопасности людьми. «Если позволите. Смотрите, все эти линии и рубежи обороны мы сильно перестроили, и военная база напоминает сама по себе мини-крепость. При крупных ордах это не спасает нас, и защиту раз за разом прорывают. В таких случаях мы отступаем на борт эвакуационных судов и отходим в море». «А зомби тянутся дальше, к резервной линии у стен нефтезавода?» Не понравились мне слова моего офицера. «Нет, не так». Сразу же он опроверг мои слова и указал рукой на холмистые вершины и утесы с другой стороны шоссе. «Мы вырубили все деревья, расчистили некоторые тропы, укрепили позиции на утесах, поставили ряд застав. Если наших сил оказывается недостаточно, в бой вступает подразделение майора Лихтарика. Он там сидит со своей сотней бойцов, заманивает остатки Орды, вытягивает ее на холмы. Сверху удобно вести отстрел, и крутые утесы не дают добраться тварям до бойцов». «И что, этого хватает?» «До сих пор хватало». «Сколько у вас людей на базе?» 500 опытных. Еще столько же периодически прибывает на обучение. В этот раз Орда побольше, но вроде как из Кубы подкрепление через час прибудет. Там целых 2 молота полноценных. Уверен, этого больше, чем достаточно для Орды». «В прошлый раз нас было гораздо больше, и мы едва справились у стен Лимона». «Но в прошлый раз это были необученные ополченцы. Хесус, поехали дальше», — отдал он приказ водителю, и мы двинулись в сторону военной базы. «У нас все 500 бойцов имеют боевые костюмы, шлемы, полную экипировку. Силовой брони всего 50 единиц, но мы ограничены возможностями терминала. Всего 5 единиц в день можем покупать с тех пор, как выбрали весь доступный запас. Еще 35 экземпляров силовой брони находится на складе. Должен офицер снабжения из Вивановы 2 забрать. Но я так понял, они предназначаются как раз командирам в новых молотах, так что сразу и экипируются. Надеюсь, они прошли обучение, потому что у нас времени этим заниматься уже не будет». Размышлял и доводил до меня вводные данные по предстоящей битве полковник. «Реактивная артиллерия?» Указал я рукой на 3 машины, стоящие на переднем рубеже обороны за стенами. Техника смотрела в сторону ворот базы и, очевидно, должна была вернуться на ее территорию после серии залпов. «Да, наши 3 красавицы. Помогают здорово прорядить мертвецов, растянуть их позиции. Кого-то убивают, кого-то калечат, кого-то откидывают. Эффект кучи малы в действии, и зомби топчут друг друга». «Неплохо. Окупается залп?» «Снарядить ее и подготовить 1400 ОД. Ракеты дорогие, но они того стоят. Меньше 5000 очков достижений для залпа мы не получали. Удачные попадания приносят операторам от 9 до 15 тысяч ОД за раз». «Любопытно. Что в целом у вас с очками достижений за оборону этого района?» «Шикарное место, командир. Если усреднить данные, то выходит от 5 до 7 тысяч ОД в день у моего основного состава. У кого-то, конечно, больше, у кого-то меньше. Если нас прорывают и в бой вступают резервы и отряды майора Лихтарика, то падает где-то до 3000 в день, но...» «Вас 1100 человек, от 300 тысяч ОД в день в сумме. Неплохо. Не знал, что тут до сих пор такое активное движение». «Ну, это усредненное. На неделю по 2 орды в среднем получается. С каждой до 1 000 000 ОД. Как раз хватает времени, чтобы закупиться боеприпасами, отстроить заново рубежи, достроить новые. У нас тут в планах полноценный защитный комплекс. Линия такая будет, что сравнить с Мажино можно. Только с учетом того, что ее штурмовать зомби будут. Только бы терминал достал зоной постройки. Долго это, дорого. «Лайнер уже виден, господин. Готовится к швартовке на военно-морской базе», — предупредила меня Афина. «Хорошо. Полковник, пойдемте за пополнением. На эту мега-орду у нас большие планы, и нам сильно не хватает ОД для реализации наших проектов. Лайнер уже движется к порту. К слову, из реактивных установок систем залпового огня я еще не стрелял. Думаю, сегодня тот самый день, когда это упущение стоит исправить». Мы проехали мимо трех красавиц и промчались через открытые ворота базы. Да, конечно, это не железобетонные стены Лимона. До полноценного форта этой базе еще далеко, но ничего, и ее мы укрепим. Обязательно укрепим. Вскоре настало время пообщаться с защитниками базы, взявшими на себя этот оборонительный контракт. «Команданты, желаете ли вы выбрать себе силовую броню из доступных перед предстоящим сражением?» — поинтересовался у меня местный завхоз. «Господин, хотите хорошую новость?» Внезапно, прямо посреди разговора с бойцами на базе, влезла Афина. На нее это не похоже. «Да», — ответил я и ей, и ему одновременно. «Вот все они, конечно, одинаковые, но мы уже успели их пронумеровать. Может быть, у вас предпочтения какие-то есть?» «Номер 15», — указал я на ближайшие ко мне доспехи силовой брони и похлопал их по нагрудной пластине. «В ходе запланированной операции по освобождению от бандформирований районов штата Алабама в городе Мобил наши силы при поддержке отрядов генерала Адамса освободили 6 терминалов одной военизированной жестокой банды, сформированной из байкерской общины. Треть города отныне под нашим контролем. Но самое прекрасное то, что в одном из терминалов была найдена эксклюзивная часть базы в виде оборудования, улучшающего терминал». Вместе с выбором брони я слушал еще и доклад своей помощницы, отмечая опережение графика захвата этого города, довольно близко расположенного к нашей Флориде. «Что он делает?» — перевел я шлем в режим тишины и обратился напрямую к моей помощнице. «Он называется фокусирующая плата и позволяет интегрироваться с любым терминалом под нашим контролем, уменьшая стоимость выкупа предметов из терминала за ОД на 15%, и увеличивая объем доступных к покупке предметов на 33%. Но нужно выбрать сам предмет, и после этого изменения сделать будет уже нельзя. Это не влияет на весь терминал и все то, что в нем имеется в свободном доступе», — отчиталась Афина. «О, мы можем увеличить объем ежедневного лимита экземпляров силовой брони в Лимоне с 5 до 6,5 штук. «Да, в один день будет доступно 6 единиц брони, на следующий 7, затем снова 6». Будет округляться и учитываться запас. «Сколько она стоит, плата эта фокусирующая?» «35 000 ОД», — ошарашила меня Афина. «Да, купаться он будет долго, но на длинной дистанции очень полезная штука. Жаль, что она эксклюзивная. Хотя, помнится мне, дубликатор и эксклюзивы способен дублировать. Если при этом цена не будет сумасшедшей, то нам бы не помешал 10, а то и 2 таких вот фокусирующих плат». Те же 15% скидки при постройке флота, на которую будет выделен почти 1 000 000 ОД, поможет сэкономить средства на целую танковую роту. Я открыл силовую броню и влез в нее. Надо привыкнуть к ней, притереться, чтобы задать зомбарям жару. Сделаем этот мир еще чуточку лучше и чище. «Так точно, командир!» Один за другим закричали бойцы, и крики из порта дали понять, что лайнер причалил. Сегодня он не гудел, чтобы не встревожить улей мертвецов, что медленно брел в нашу сторону. Почаще бы они шли, а то наши аппетиты растут не по дням, а по часам. Отгремела ведомая моей рукой подсказка Афины реактивная артиллерия. Вернулась в боксы отстрелявшаяся техника. Бойцы в силовой броне заняли свои рубежи, пулеметчики сняли своих вестников смерти с предохранителей. Твари еще не дошли до нас. Самые первые были лишь в паре сотен метров, но вместо того, чтобы ринуться навстречу нашим стальным объятиям, они крутились на месте, пытаясь сориентироваться, куда же им бежать. Еще бы. Ведь минометный огонь, что падал за шиворот первым рядам тварей, то и дело заставлял их реагировать на шум взрывов. Покалеченные падали, живые и здоровые их топтали. 5 минут напряженного ожидания начала схватки превратились в 100 000 ОД, полученных за счет силы возможностей реального оружия. «Зомби — опасный противник, но не против армии, да на открытой местности. Обстрел велся сразу с нескольких сторон, и зомби метались, уничтожаемые взрывами то взад, то вперед, то в сторону моря, то к скалам. Еще спустя 5 минут я присоединился к ожидающим начала схватки бойцам Стального легиона в силовой броне, а зомби были все так же далеки от нас и одновременно с этим все так же близки». «Молодняк совсем охренел», — не выдержал один из опытных бойцов, стоящих прямо посреди шоссе. «Навезли пушек, минометов, лупят за 2 километра. Нам так никого и не останется». «Боеприпасов не хватит», — скептически заметил один из нас, общаясь в общем канале. «Из Лимона видел, сколько рейсов баржа выполнила. У нас в порту базы, куда ни плюнь, ящики с боеприпасами. Хорошо, что тащить дальше не стали. Одно ЧП, и вся база взлетит на воздух». «Но меры предосторожности соблюдаются. Чего ты паникуешь?» — ответил ему все тот же голос. «Радовался бы, меньше работы нам останется». «Да скучно просто стоять». «Хватит трындеть!» — прервал их болтовню полковник Дашковский. «Разговоры только по существу. Интенсивность выстрелов падает, сейчас разбредаться начнут. Боеприпасы стартовые закончились, будут доносить из порта к огневым позициям рядом с базой. На это время нужно». Я стоял рядом с полусотней обладателей силовой брони, так же терпеливо, как и они, ожидая начала схватки. Но там, где для одних на кон поставлена жизнь и смерть, и они вынуждены трястись, крепко сжимая в руках оружие, и смотреть в лицо миллионной орде, для других это превратилось в рутину. Скучная рутина во время командировки. Уверен, этим людям уже давно не снятся ужасные сны. Такие, как они, сами в этих снах кого угодно напугают. Битва продолжалась 8 часов. Еще столько же времени понадобилось нам, чтобы пройтись по километрам, уничтоженной от взрывов дороги, и добить подранков. Зомби были мертвы, люди живы. Новички, прибывшие из Кубы, радовались, ощущая эйфорию и силу человеческого оружия перед лицом зомби. Более опытные ребята делили свои подразделения на отряды и отправляли их уничтожать следы битвы. Зомби, какими бы они ни были врагами, должны быть похоронены либо сожжены. Благо, у нас под боком есть нефтеперерабатывающий завод, что любезно согласился предоставить нам свои скромные резервы для кремации пришедших на убой бедолаг. «Давайте, давайте, шевелитесь! Думали, битва закончена? Чёрта с два! Настало время приводить все в порядок! Или вы хотите по утрам ощущать этот противный смрад гниения?» Командиры гоняли зеленых новичков, впервые участвовавших в битве подобных масштабов. Вообще, новичками этих людей можно было назвать весьма условно. Все, кого удалось собрать, прошли опросы и тесты, базовую подготовку. В отличие от большинства других молотов, им предстояла более грязная работа — сражение с другими людьми. И здесь нужны были люди с куда как менее высокими рамками нравственности, а значит, и дисциплина в их рядах могла быть не столь крепкой, как в других подразделениях. Люди здесь специфические. Я недолго был среди них. Как только битва закончилась, я познакомился с управляющим заводом Хосе Луисом Паскалем, мы перешли к куда как более стратегически важным вопросам. Как продвигается ремонт и восстановление завода, какие есть сложности, чего не хватает, где это все найти, как заменить отсутствующее и сломанное оборудование, какие объемы производства могут быть и где взять нефть для ее последующей переработки. Мы довольно долго обсуждали эти вопросы. Благо, человек мне попался знающий, мозговитый. Он и сам задавался ими и частично знал ответы на поставленные вопросы. Мне же было интересно узнать, насколько сложно реализуем этот проект и какую выгоду он нам принесет в итоге. Ведь кроме этого завода у нас имелись еще не один, похожий на него. И они тоже ждали хозяйской руки, что приведет их в порядок. Такие заводы были в Панаме, на Кубе, во Флориде, в Коста-Рике. В США вообще имелось с десяток потенциальных предприятий, что в данный момент были заброшены. Мы не могли повсеместно начать их ремонт. Не хватало ни средств, ни оборудования, ни специалистов. Я даже выразил мнение о том, чтобы из приехавших сюда пчелок, трудящихся под руководством Хосе Луиса, создать бригаду восстановления, а уже на работу обучать отдельно специалистов. Он сказал, что не очень хотел бы всю жизнь этим заниматься, но понимает, насколько это важно, и готов к подобной работе. Я же сказал, что со временем у нас появится не одна бригада, и он сможет сосредоточиться на одном заводе, доводя его работу до ума. В целом же, ход мысли этого человека мне нравился. И я подумал о том, что в будущем нам понадобится кто-то вроде министра промышленности, возможно, какого-то ее направления, и и он бы смог стать этим самым чиновником, организующим работы в целой сфере. По сути, о нефти он знал практически все. Пока что нам хватит захваченных танкеров с нефтепродуктами, но в дальнейшем, конечно, придется возобновлять выкачку нефти и восстанавливать скважины. Если бы у нас был выход на Венесуэлу и ее нефть, это нам бы довольно сильно помогло решить вопрос, высказался он на тему получения этих ресурсов, без которых мы будем обречены в нашей наступательной операции. На Панаму и Атланту еще хватит резервов, но если идти широким фронтом, вести с собой технику, то на этом наше наступление и остановится, и нашего союзника, генерала Адамса, тоже. Будем передвигаться, как улитки, экономя каждую каплю. Флоту тоже много резервов нужно. В общем, на Паскале и его команду у меня возложено много надежд. Ну а насчет Венесуэлы, в ту сторону идти воевать мы еще не готовы, но торговаться... Почему нет? У нас под контролем находится один из самых дальних наших аванпостов на островах Тринидад и Тобаго. Эта страна перешла под наш протекторат сама, с огромным удовольствием, устав от зомби и нашествия венесуэльских пиратов, что грабили их побережье. Вот оттуда мы и можем начать дипломатическую миссию, направив крепко слаженный отряд в сторону венесуэльской столицы. Но сперва надо узнать, как у них там обстановка. А для этого нужно усилить нашу базу и построить много зданий при штабе на самом Тринидаде. Опять расходы. Эх. «Командир! Босс! Наши ребята у вертолета вышли на связь. Мы знаем, кто вас подбил. Они даже языка захватили и сейчас отступают в сторону Лимона. По ним тоже открыли огонь, но долго преследовать не стали». Подбежал ко мне первый помощник моего поверенного из Лимона. «Ох, какие хорошие новости. Не успели закончить одну битву, как моим новым молотам выпала честь поучаствовать в настоящей войне живых». Я кинул взглядом офицеров рядом с собой и нашел командиров двух новых подразделений. «Назначьте старших, пусть ребята работают до заката, там 6 часов отдыха и построение у стен базы. А вы со мной, нам нужно распланировать нашу маленькую победоносную войну».